сделали. Собственно, надпись такая: Путин Кобракой, оставшиеся свободы дни. Саратовский судья просто сделал фантастическую рекламу слова «Бедрахуй», причем именно в сочетании с фамилией Путин. Вот. Но, то есть, на самом деле, это потому что слова «Путин Бедрахуй» вслед за этим, так что я так думаю, что Путин Бедрахуй теперь станет, как называется, мемом, гэгом. Про Медведева даже ничего и говорить я не хочу, лежачих не бьют, вот, а Путин Бедрахуй, да, это очень, да, и, кстати, именно в этом контексте. Думаю, что да, это будет вложено на выбор. Вот эти идиоты это сделали. Собственно, надпись такая: Путин Кобракой, оставшиеся свободы бьют. Саратовский судья просто сделал фантастическую рекламу слову «Бедрахуй», причем именно в сочетании с фамилией Путин. Вот. Но это, на самом деле это потому что слова Путин Бедрахуй вслед за этим, так что я так думаю, что Путин Бедрахуй теперь станет, как называется, мемом, гэгом. Медведев даже ничего и говорить не хочу, лежачих не бьют, вот, а Путин Бедрахуй, да, это очень, да, и, кстати, именно в этом контексте. Вот, думаю, что да, это будет вложено на долг. Вот эти идиоты это сделали. Собственно, надпись такая: Путин Кобракой, оставшиеся свободы дни. Саратовский судья просто сделал фантастическую рекламу слову «Бедрахуй», причем именно в сочетании с фамилией Путин. Вот. Ну, то есть, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй, Путин Бедрахуй.